Слушаю вас внимательно. У тебя чего голос такой похоронный? У тебя бабушка умерла? Нет, но вы же написали. Я написал трагичным официальным голосом. А твоим голосом только объявлять родственники могут подойти попрощаться с прахом. Патетики не надо. Не надо патетики. Мы готовим передачу о беспризорных детях, а не о солдатах, героях Великой войны. Ясно? Да, спасибо. Ясно. Так, мальчики, девочки, а также их родители. А также режиссер, резюмирую я. Завтра материал должен быть у меня на столе. Послезавтра эфир. Я с вами не могу более находиться на одном квадратном километре, ибо это вредит моему здоровью. Я поехал. Аристарх мне в 9 на трубку звонит. Всем ясно? Да! Раздается нарочито усталый и нестройный хор голосов. Все. Покеда, граждане свободной России. Да, чуть не забыл. Вся группа оштрафована на $500 за простой и ошибки в съемке, которую бы снял студент-первокурсник с первого дубля. У меня пиджак стоит больше, чем все декорации подвала вместе с вами, а у него от пара плечо начинает провисать. Так что за материальный ущерб, будьте добры. Я закрываю за собой дверь. Затем открываю ее снова. Просовываю голову в щель и добавляю. Скажите спасибо, что только за материальный ущерб. Моральный он, как понятно, еще дороже. Чао, Тарантино. На выходе из подвала меня догоняет Аристарх. Антон! Антон Геннадьевич! Я хотел спросить про остаток гонорара. Чего? Ну вы же мне не все отдали. А ты материал снял? Ты сказал, это день съемок, а уже третий пошел. Так я же съемочной бригаде из своих плачу. Вопрос не в простой бригаде, а в том, что материал должен был быть готов вчера еще. Мне его сдавать послезавтра. Так вы же сказали, что мы снимаем для фестиваля «Артхаус» в Риге. Я так думаю, что времени вполне достаточно или... Аристарх снимает бейсболку и чешет голову. Для фестиваля, для фестиваля. Но у меня же партнеры, инвесторы. Я перед ними отчитываюсь. В общем, Аристарх, голову мне не морочь, а? Говорю, делай быстрее. Значит, быстрее. Ты не забывай, мы же еще хотели совместные проекты делать по твоим сценариям. Помнишь, обсуждали на банкете? Да, конечно. Вот. Если ты такую маленькую работу так долго делаешь, как же мы будем работать вместе? У меня начинают закрадываться... Ну, ты понимаешь, да? Я открываю дверь и выхожу на улицу. Нет проблем, Антон. Клянусь, сегодня до вечера все отснимем. Я только вот... Аристарх надевает бейсболку обратно на голову и семенит за мной. Ну и чудно. Я дохожу до машины, сажусь на заднее сиденье и собираюсь открыть газету. Аристарх почтительно закрывает мою дверь и не уходит. Я поднимаю на него глаза. Антон, так как же с остатком-то быть? Говорит он. Я опускаю стекло, пронзительно смотрю на него и произношу классическую фразу, авторство которой приписывают Борису Березовскому. Понимаешь, Аристарх, деньги были, деньги будут, но сейчас денег нет. Вот как снимешь все до конца, приходи за расчетом. Поехали. Я трогаю водителя за плечо, и мы отъезжаем. По дороге в ресторан я снова гоняю в стрит-рейсинг на телефоне. Я играю уже 9-ю партию, и в тот момент, когда моя машинка готовится установить новый рекорд скорости в 1 минуту 12 секунд, мне звонит Вербицкий. Я точно знаю суть нашего будущего разговора и его состояние в данный момент. И от этого мне кажется, что даже звонок моего мобильного звучит как-то особенно истерично. Я прошу водителя остановиться, выхожу из машины и отвечаю. Я слушаю. Антон, я прочитал. Отлично, Аркадий Яковлевич. Вы должны дать Вадиму команду стартовать. Но ты вообще понимаешь, на что идешь? На что? Это же... Антон, это же чистая подстава. Вы помните наш последний разговор о том, есть ли у меня какая-то конкретика? Вот это та самая конкретика и есть. Она вам не нравится? Нет. Почему же? Просто, ну, ты понимаешь, просто это слишком, нестандартно. Если точнее, это просто шельмовство. Аркадий Яковлевич, вы о чем сейчас говорите, а? О каких стандартах? Может быть, вы просто боитесь? А ты не боишься? Я нет. Ты думаешь о последствиях? Аркадий Яковлевич, мы медиа-солдаты. Мы находимся на фронте Великой Отечественной медийной войны. У меня задача высоту взять и закрепиться. Остальное неинтересно. Отдайте, пожалуйста, Вадиму команду начинать, или я выхожу из проекта. Мой кураж был столь высок, что я понимал, либо я прожму Вербицкого, либо он передаст свой страх мне и убедит не начинать проект. А после этого я просто перегорю. Уж лучше уйти сразу. Я прошу вас, отдайте Вадиму команду. Ты представляешь, что они ответят аналогично, только сильнее? Голос Вербицкого дрожал. Не ответят. Почему? Я отнял телефон от уха, пытаясь успокоиться. Испуганной паузой Вербицкий снова заговорил. Антон, ты меня слышишь? Почему не ответят? Аналогичного ответа не будет. Я медленно, практически по буквам произнес. Потому что у нас нет российской армии. Мы, в отличие от них, не несем за нее ответственность. Вот почему. Повисла пауза. Не дожидаясь, пока Вербицкий переварит услышанное, я говорю: «Мне кажется, мы просто теряем время. Позвоните, пожалуйста, Вадиму». «Хорошо», — сухо ответил он и отключился. В Гудман я опаздываю минут на 15. На втором этаже уже сидит Костя, обложенный газетами, и делает пометки в своем блокноте. С тех пор, как мы виделись последний раз, прошло года 4. За это время Костя стал обладателем обширной залысины, пивного живота, довольно строгого темно-синего костюма и часов Так Хауэр. Лицо его, тем не менее, осталось таким же лицом отличника. Только оправа у очков сменилась с роговой на более дорогую. «Ну привет, Костян! Извини за опоздание, пробки!» Мы обнимаемся, хлопаем друг друга по плечам и садимся за стол. «Рассказывай!» — начинаю я. «Какие новости? Кого из наших видел?» «Да особо никого. Встречались прошлой весной в институте. Ты, кстати, чего не пришел?» «А мне кто позвонил?» — деланно обижаюсь я. «Тебе Катька Ильина звонила, подруга твоя бывшая», — ухмыляется Костя. «Она хотела тебя увидеть. Она сына родила 2 года назад». «Да ну, от кого?» «Не спрашивал, но уж точно не от тебя». «Это святая правда. Ну что, много народа было?» «Человек 20. Степан Цуканов, Леха Краснов». «Степан в группе своей играет еще?» «Да нет, вроде все уже». «Ясно. Охуенно он играл, помнишь? Кто еще был?» «Ирка Афанасьева, Вадим Борисов, Анька с Виталиком, Костя Лукьянов». Дальше он начинает перечислять имена и фамилии людей, которые мне совершенно ничего не говорят. Чтобы не обидеть Костю, я улыбаюсь и киваю головой. «А Кольку Кудрявцева помнишь?» Костя снимает очки, вытирает салфеткой лоб и проникновенно смотрит на меня. Я чуть было не переспросил его, а кто это, но вовремя осекся. «Погиб в автокатастрофе, представляешь? Кошмар! Такой талантливый парень был!» Я картинно склоняю голову к столу. «Надо помянуть!» Я подзываю официанта и прошу дьорс. Костя продолжает рассказ о том, кто женился, кто развелся, кто где работает. Я поражаюсь его осведомленности о делах наших бывших сокурсников и отмечаю для себя то, что наши студенческие годы представляют для него большую ценность. Тогда как мне, напротив, и вспомнить почти нечего. Приносят виски. За Колю. дрожащим голосом говорю я. «Вечная ему память», — отвечает Костя. «Мы пьем, не чокаясь, и я ловлю себя на мысли, что уже не первый раз я поминаю человека, которого, в принципе, не могу вспомнить. После виски несут еду». И Костя продолжает свои байки. Я иногда вставляю восклицание типа «Вот это да! Не ожидал от него! Ты смотри!» После новостей из жизни какой-то его одногруппницы Ольги я замечаю в ответ: «А какая баба была! Никому не давала!» Костя, готовый было проглотить порцию салата, застывает с вилкой и спрашивает: «В смысле?» «Ну, в смысле, скромная была, а она, это, Ольга». Я понимаю, что моя прошлая реплика была не в кассу. «Конечно, скромная, она же хромая была, ты чего, не помнишь ее?» «Да, а я спутал ее, походу, с кем-то». Видимо, лицо мое выражало в этот момент состояние «не попал». И Костя, дабы не ставить меня больше в неловкое положение, перевел разговор на другую тему. «Ты расскажи лучше о себе. Чем занимаешься? Я слышал, ты в структурах Вербицкого. Готовишь среду для оппозиции перед выборами». «Ой, я тебя умоляю, так помогаю им по некоторым проектам». «Да ладно, не скромничай. В интернете, по ящику и на эхо только и слышно Дроздиков то, Дроздиков все. Ты уже стал звездой». «Я простой технолог. Это СМИ масштабируют просто. Вот ты у нас звезда, главный по экономике в таком издании. Давай выпьем за нас». Угольников смотрит на часы, что-то прикидывает, потом соглашается. Мы какое-то время обсуждаем происходящее в стране, экономическую ситуацию, и я плавно вывожу Костю на скандал вокруг банка «Зевс», начавшийся в интернете. «Ты думаешь, это серьезно?» – спрашивает Костя. «Я не думаю, я знаю. У банка большие проблемы из-за обналички. Со дня на день у него отзовут лицензию, и тогда...» Я замолкаю. «Давай еще по одной. Я тебе сейчас такую тему расскажу. Погоди. Молодой человек, можно вас?» Подходит официант и вопросительным знаком наклоняется над нашим столом. «Молодой человек, принесите Диорс еще. Граммов 200, да, Кость? Давай уж 300 тогда». «Слушай, чего человека зря гонять? Знаете что, несите 600 сразу». «Не-не, Антон, мне еще в редакцию ехать». Костя снова смотрит на часы. «Костян, я тебя прошу, чего не допьем, то выльем. Давайте, давайте, несите, видите, человек торопится». Я рассказал Косте о целом букете заболеваний, поразившем Зевс. Накрутил 30 подробностей, и по мере того, как Костя хмелел, я подкидывал ему разнообразные жареные факты. К концу литра я договорился о том, что падение Зевса может повлечь за собой падение Альфа-банка, а там уже и всему рынку пиздец. Не зная, как обосновать свою заинтересованность в падении Зевса, закончил я тем, что в данный момент работаю по заказу чиновников из Минфина, которые исполняют государственную программу по переделу банковского сектора России. Услышав это, Угольников снял очки, глянул на меня уже довольно мутным глазом и поинтересовался: «А ты-то тут при чем? Ты же на другой лагерь работаешь. Как тебе объяснить?» А объяснить этот неожиданный поворот я мог только наглостью, рожденной 500 граммами виски во лбу. «А я, Костя, профессиональный медийщик. Я на всех работаю. И на оппозицию, и на администрацию, и, в общем, вот так. А Альфа тут при чем? Как она с Зевсом связана?» «А ты скандал с ценными бумагами помнишь? Когда в аппарате Минфина сняли 5 человек. Чего-то не припоминаю». Костя был уже изрядно пьян. «Значит, у тебя пока доступа нет к таким вещам. Это же только близкий круг знает. В общем, я тебе скажу. Хотя, конечно, не должен. Но учитывая свою личную заинтересованность в банкротстве Зевса, скажу. Зевс с Альфой участвовали вместе в нескольких госпроектах. А на государственные деньги мутили свои операции с ценными бумагами. Где-то поднаебали чиновников и у них эту кормушку Минфин отобрал. А в отместку решил еще и проверку у них учинить. Типа в связи с обналичкой. Оба банка ринулись активы выводить за границу. Зевс почти прекратил выдачу денег вкладчикам. У Альфы эти проблемы только начались. Завтра у главных офисов этих банков уже народ собираться начнет.